Сила земли. Глава 1. Чемпион арены. Слепой бандит. Где-то под землей собралось под 1000 людей из самых разных сословий. Всех их объединяло одно. Они пришли в это особое место для удовлетворения своего низменного желания. Этим желанием, что объединяло богатых и бедных, оказалась жажда лицезрения кровавой бойни. Рассевшись на высеченных из камня трибунах, зрители с трепетом ожидали начала. Арена вздрогнула и всякий шепот стих. Подняв облако пыли, из-под земли выпрыгнул хозяин этого места, заслужив восхищенные овации толпы. «Добро пожаловать, леди и джентльмены!» Громким басом заговорил коренастый мужчина с длинными патлами и одеяниями черно-зеленых оттенков. «Добро пожаловать на третий турнир магов земли! Я ваш судья Синфу!» Представился маг, обратившись к жаждущей крови публике. «Арт! Синфу! Правила очень простые. Выбей противника с ринга и ты победил. Разрешено использовать только магию земли и грубую силу. А теперь, начинаем». В один прыжок судья исчез с арены. Преодолев лишние десяток метров, он приземлился на первых местах трибун. От столь богатырского прыжка, твердый камень пошел трещинами, однако сам Синфу даже не заметил этого. Для него подобное было будничным делом. Забравшись на специальный помост для судьи, он продолжил подогревать интерес в сердцах людей. «Встречайте глыбу!» – воодушевленно воскликнул судья. «Наш новый претендент на чемпионский пояс арены жареных гвоздей. Но чтобы получить право бросить вызов чемпиону, ему придется одолеть всех остальных претендентов. Пожелаем ему удачи, или легкой смерти». Зал взорвался двоякими аплодисментами. Часть людей встретили вышедшего на арену воина криками поддержки, а часть освистала храбреца. Глыба выглядел как обыкновенный маг земли. Высокий рост, широкие плечи и очень внушительные мускулы, что были обильно покрыты маслом. Или же Глыба просто вспотел от волнения перед грядущей битвой. Время рассудит. Арт. Глыба. Первый раунд. Глыба против большого и злого Зиппа. Громкий бас судьи объявил противников. По другую сторону арены на ринг поднялся настоящий гигант. Зиппа был почти в 3 раза выше и в 2 раза шире Глыбы. К тому же он обладал внушительной защитой из собственного брюха. В его животе вполне мог поместиться и взрослый человек. Зрители с шоком ахнули, увидев такого монстра. Пускай мышцы гиганта были не столь рельефные и эффектны, но весь вид так и кричал о смертельной угрозе. В народе ходят слухи, что Зиппа не гнушается жрать поверженных противников. И сегодня в его меню глыба. Судья продолжал подливать масла в огонь, представив бойца с наилучшей стороны. «Может быть, ты и большой Зиппа, но совсем не злой. Глыба уничтожит тебя, похоронит под грудой камней». Басисто зарычал глыба, провоцируя противника. «Зиппа злой, ой!» Гигант взревел подобно зверю. «Мочи!» — крикнул судья, и звук ударов гонг послужил сигналом к началу боя. Схватка началась. Глыба взял инициативу. Ударив ногой по земле и грозно вскинув руки в ударе, он отколол от арены несколько увесистых камней и тут же швырнул в противника. Это была чистая магия земли. Но Зиппа даже не почесался от столь слабой атаки. Все снаряды разбились о его могучее тело. Поймав один из камней зубами, он с легкостью его раскусил. Превосходя глыбу в высе шире, Зиппа был уверен в победе. Пока глыба атаковал, забрасывая врага каменными снарядами разных форм, Зиппа стоял подобно скале, а все атаки разбивались о его большое и могучее тело. И даже от острого сталагмита гигант отмахнулся, как от маленькой назойливой мухи. Дождавшись, когда враг выдохнется, Зиппа начал действовать. Согнув колени, гигант высоко прыгнул и... Сильная дрожь прошлась по трибунам. Арена зашаталась. Началось землетрясение. Стоять на ринге оказалось практически невозможно. Глыба ходил по шатающейся арене, словно последний пьяница на деревне, и каждый шаг приближал его к обрыву. «Невероятно!» — воскликнул судья. Зиппа расшатывает арену своими прыжками. Еще немного и глыба выйдет за круг. Однако у самого края глыба встал на мостик и, достав из земли плиту, запустил ею в противника. Плита разбилась прямо об голову гиганта, породив небольшое облако пыли. Откашлившись, Зиппа оглянулся, но не успел он обнаружить врага, как внезапно земля под ногами размягчилась, сомкнулась и воспарила в воздух вместе с гигантом. Это был глыба. Воспользовавшись землей под ногами противника, он сковал оппонента, поднял в воздух и, напрягая все мускулы могучего тела, скинул врага с арены. Несколько секунд падения, и все зрители услышали грохот. Это гигант врезался в землю и остался лежать там неподвижно. Глыба победил большого и злого Зиппа, объявил судья, и трибуны взорвались аплодисментами. Людям понравился бой. Получив минуту славы, глыба улыбался во все зубы и поигрывал внушительными мускулами, ярко играя для публики. Публика его приняла. Публика его полюбила. Этим днем Глыба обзавелся первыми фанатами. По окончанию первого боя следовал небольшой перерыв. На арену взобрались всадники Кратобарсуков, что принялись расчищать поле битвы от лишнего мусора. В это время на трибунах появились торговцы. «Холодное пиво, горячие пирожки, холодное пиво, горячие пирожки», кричали люди, ходя между трибун, да обменивая еду и напитки за звонкую монету. Сами зрители были в восторге. Опьяненные от увиденного боя, они охотно расставались с деньгами, ожидая следующего мордобоя. Спустя десяток минут время отдыха закончилось. Судья объявил о продолжении веселья. Пара симпатичных девушек в максимально сексуализированной одежде танцовщиц вышли на арену с табличками, на которых изображалась цифра 2. Красуясь и демонстрируя собственную сексуальность, они тоже получили минуту славы, удержав и подогрев интерес толпы, а также напомнив всем о следующей схватке. Следующий бой. Глыба против Гробовщика. Громкий бас судьи назвал имена противников. Упомянутые поднялись на арену. «Ты пришел на собственные похороны, Глыба», грозно заявил помятого вида бодибилдер в штанах, шляпе и рваном плаще болотного цвета. «Закажите гроб побольше, сегодня хороним Гробовщика», уверенно и дерзко ответил Глыба. Схватка началась. Приложив усилия, смекалку и помпезные приемы, Глыба измотал врага, после чего схватил за ногу и запустил прямиком в его же каменный гроб. Кто-то из зрителей кинул Глыбе кувшин с горючей смесью. Секунду спустя под дикие овации толпы каменный гроб вспыхнул пламенем. Похороны, достойные самого хозяина огня, с торжеством взревел Глыба, наблюдая за горящим пламенем. «Победитель Глыба», подал голос судья, «в следующем раунде встретится». В каждом раунде Глыба сталкивался с неизвестным, но очень опасным противником. Скала, Холл Хоган, Джон Синсина, все претенденты на титул чемпиона весьма интересно и красочно использовали магию земли. Кто-то предпочитал грубый ближний бой, кто-то пытался хитрить и плавать под землей. Один даже ползал по потолку, в то время как другой воспользовался завесой из пыли для неожиданной атаки. Говоря простыми словами, абсолютно все бойцы арены оказались серьезными противниками и заставили попотеть претендента на чемпионский титул. Тем не менее Глыба одолел их всех. Он совершил большую серию побед и заслужил встречу с чемпионом. «Леди и джентльмены, вы долго этого ждали, и вот час пробил. В последнем бою встретятся следующие бойцы. В левом углу ринга перспективный новичок, а также претендент на пояс чемпиона арены с прекрасной серией побед, Глыба». Упомянутый поднялся на арену и тут же стал играть на публику, поигрывая внушительными мускулами да отправляя зрителям воздушные поцелуи. Теперь его встречали громкими овациями. Толпа ревела, желая победы новичку арены. Защищать пояс будет нынешний чемпион, слепой бандит. Удастся ли ей защитить свой титул, или же у нас появится новый чемпион, скоро узнаем. Глыбе неловко драться против маленькой и слепой девочки. С растерянностью заговорил мужчина, увидев, с кем ему придется драться за пояс чемпиона. Слепой бандит, он совсем не внушал. Он, вернее она, это была девушка или даже девочка подросткового возраста. Так вот, она словно ошиблась и вошла не в ту дверь, оказавшись на арене, где дерутся здоровые и накачанные мужики. Бледная, низкая, тощая, с мешковатыми одеждами бежево-зеленых цветов. Одним словом, полная противоположность всем остальным бойцам. На голове дорогой ободок. Черная челка закрывала глаза, но редкие счастливчики, которым удалось приглядеться к лицу чемпиона, смогли увидеть белоснежные глаза. Слепой бандит оказался действительно слепым. Арт, слепой бандит. Услышав слова Глыбы, слепая девочка расплылась в ехидной улыбке. «Сдается мне, ты струсил, Глыба. Боишься проиграть маленькой девчонке? Не видать тебе титула чемпиона», — тонким девчачьим голосом заговорил действующий чемпион арены. На трибунах послышались редкие смешки. Это подали голос люди, впервые посетившие представление. Они не верили в победу маленького дитя над взрослым и опытным покорителем земли. И их можно понять. Никто в здравом уме не поверит в подобное. Расклад сил слишком несправедлив. Однако их всех ожидал большой сюрприз. «Глыба поборол смущение и готов похоронить тебя под грудой камней», — со слегка покрасневшими щеками ответил сердитый и слегка смущенный здоровяк. «Можешь нападать, Галька. Дзья, ха-ха-ха». Высказав провокацию, бандитка звонко рассмеялась притворно злобным смехом, но несмотря на притворство, ее голос был мелодичен, красив и совсем не грозен. Удар в гонг оповестил о начале боя. Атаковать никто не спешил. Каждый из противников ждал хода соперника. Трибуны притихли в ожидании чего-то необычного. По мужественному лицу глыбы потекли капли пота, в то время как бандитка оставалась совершенно невозмутимой. И вот, устав ждать, глыба сделал шаг вперед, собираясь атаковать, как одновременно с этим чемпионка топнула ножкой, и нога глыбы внезапно заскользила. Не прошло и секунды, как огромный мужчина продемонстрировал чудеса растяжки и невольно сел на шпагат. Лик глыбы исказился, а сам он невольно завыл от боли. «У-у-у, арт, ай, больно в ноге, ха». Девочка вскинула руку, и внезапно выросшие из пола три земляных столба попросту выкинули глыбу с арены в сторону первых мест трибун. Точно так же глыба выкидывал других претендентов. Тело мужчины, пролетев десяток метров, смачно врезалось в камень, покрыв его множеством трещин. Победитель ли по-прежнему чемпион арены жареных гвоздей, слепой бандит? Воскликнул судья, и девочка подняла руку с улыбкой на устах. Толпа взревела овациями, хотя часть из присутствующих явно расстроились поражению глыбы. Многим понравился этот никому неизвестный, но очень харизматичный покоритель земли. На этом третий турнир подошел к концу. Однако он подошел к концу только для зрителей. Для служебного персонала и бойцов ночь только-только начиналась. Оглушающие овации зрителей все еще звенели в ушах. То был хороший признак идеально сделанной работы и прекрасно сыгранного представления. За этот вечер я стал значительно богаче. Удивительно, как быстро люди превращаются в животных от вида драки. Даже если все это фейк, необычнее всего наблюдать за статусными персонами, что кричали громче всех и платили больше всех. Но кто я такой, чтобы судить? Они пришли за хлебом и зрелищем. Они все это получили. Я же получил деньги, и деньги немалые. Весь турнир прошел именно так, как я и рассчитывал, за исключением пары ничего не значащих мелочей. Каждый сыграл свою роль и честно заслужил зарплату. И именно с целью распределения заработанного бюджета я и шагал по покрытым мраком подземным коридорам в секретное место, что скрывалось еще глубже под ареной с кричащим названием «Арена жареных гвоздей». Название придумал в целях более агрессивного маркетинга и очень им гордился. Благодаря контрасту, что порождало чудное словосочетание, люди охотнее запоминали название и посещали мероприятие. В выгоде оставались все, хотя в самом начале это была обычная шутка, которую никто не понял. Шагая по темноте да слушая землю, я услышал звуки нарастающего праздника. В эту ночь не я один ощущал триумфальные чувства. Остальная часть команды уже начала праздновать. Завернув за угол и подойдя вплотную к каменной стене, я воспользовался магией, сделав дыру дверь, в которую вошел, после чего с помощью той же магии вернул стену в исходно целостное состояние. И стоило оказаться в просторном помещении, как мои уши услышали огромное количество голосов. Знакомые люди, мои работники и коллеги, они все уже приступили к празднованию в честь успешного окончания турнира. Хей! Подняв руку, я поприветствовал собравшихся. В ответ они громогласно поприветствовали меня, подняв кружки с пивом. Это было удивительно приятно. Здесь присутствовали все участники турнира, живые и здоровые, хотя ради представления они и симулировали травмы или даже собственную смерть, как это произошло с гробовщиком и вовремя подброшенной огненной смесью. «Брат!» Маленький зеленый вихрь мигом сблизился и мощно ударил по моему плечу. Раздался звук удара камня о камень. «Видел мое представление? Ау!» Притворно вскрикнув от боли, я с осуждением посмотрел на эту маленькую ягозу. «Хотя это и бесполезно, она ведь абсолютно слепа. И это ты так рада меня видеть, Тов? А я рада, правда рада, ну так как ты видел мое представление?» Тов с широкой улыбкой на устах продолжила гнуть свою линию. «Разумеется», — мягко улыбнулся, — «я ведь присутствовал на трибунах. Ты, как всегда, великолепна. Хорошо постаралась, но в следующий раз дай противнику показать себя, а не выкидывай с арены в начале боя. Людям нужен красочный бой, а не победа за пару секунд». Умилившись, я потянул руку, чтобы взлохматить волосы сестренки, но Тов тут же шлепнула по тянущейся в ее сторону руке. Зал разразился хохотом. Это место оказалось слишком громким для разговоров. Наклонившись, я шепнул об этом Тов, после чего мы отошли подальше от толпы, чтобы лишние звуки не сильно перебивали наши голоса. Шли недолго, в соседнюю комнату. Стены здесь толстые и хорошо изолируют все лишние звуки. «Я не виновата», — Тов возмущенно сложила руки на груди. «Просто они настолько слабые, что даже слепую девчонку одолеть не в силах. Позор. Эта девочка всеми признанный мастер магии земли и, держу пари, одна из лучших во всем мире», — напомнил я ей простую истину. Если вначале эта шутка и была смешной, то теперь никто из наших знакомых нисколько не сомневался в силе и мастерстве моей младшей сестренки. Да и чего греха таить, для многих она стала учителем в мастерстве покорения земли, своеобразным и удивительно строгим, но все равно учителем. «Я самый сильный маг земли», — воскликнула девочка, топнув ножкой и вызвав легкое землетрясение. «Или у тебя какие-то сомнения? Вот мое доказательство». Сестра похлопала по поясу чемпиона арены, что висел на ней перекинутый через плечо. «Мир не ограничивается одним только нашим городом. Кто знает, какие гении бродят по земле вдали от наших глаз?» Расплывчато ответил я, усмехнувшись от столь раздутого самомнения. В свою очередь Тов громко хмыкнула, не придав значения моим словам. «В любом случае, мы и так припозднились со всем этим чемпионатом. В общем, хочу сказать, что как только закончу со всеми делами, мы пойдем домой. И так слишком сильно задержались со всем этим мероприятием. Хорошо, ей». Резким рывком сблизившись с Тов, я подхватил ее на ручки, мягко обнял и нежно поцеловал в щечку. «Ну все, хватит этих девчачьих нежностей», — с легким румянцем заявила сестренка. «Не скучай, я быстро совсем закончу и, может быть, у нас даже останется время для тренировки», — молвив это, я вернул сестру на землю, пока она не стала сопротивляться. Тов не любила таких проявлений эмоций, очень не любила. Разрывая контакт ног с землей, она тут же становится абсолютно слепой. Тем не менее, порой мне просто невозможно сдержать свои братские чувства и не поиграться с сестренкой. «Да-да», — отмахнулась девочка, — «не волнуйся за меня, я смогу о себе позаботиться. Пожалуй, присоединюсь к празднику». Глыба хорошо вписался в наш коллектив, правда, Зиппа по-прежнему остался душой компании. «Веселись и не задирай остальных», — только и сказал сестре, что поспешила вернуться обратно к празднику. Проводив сестру взглядом, я отправился к своему заместителю по бизнесу. Он был тут рядом, можно сказать, в соседней комнате. «Здравствуйте, господин Бифонг», — поприветствовал судья, что сейчас надел очки и сидел за каменным столом с каменными дощечками и каменными щетками. Занимался он рутинным делом распределения доходов. Скучным, рутинным, но жизненно необходимым для любого бизнеса. «Я просил называть меня Чан», — напомнил мужчине, присаживаясь напротив. «Боюсь, мне слишком неловко обращаться к наследнику благороднейшего и богатейшего рода Бейфонгов просто по имени», — с легкой усмешкой ответил Синфу. «Хорошо, какова выручка с нашего представления?» «Бонус арт, в представлении не нуждается». Глава 2. Чан Бейфонг, величайший маг земли. Глава 2. Чан Бейфонг, выручка с представления оказалась солидной. По-особенному солидной она являлась благодаря отсутствию каких-либо налогов, ведь все наше мероприятие полностью неофициальное. Мне не хотелось делиться честно заработанными деньгами с каким-то там феодальным царьком. Нет во мне патриотизма, как и интереса к войне, что идет уже почти 100 лет. Мы с Синфу собрали все деньги вместе и разделили. Часть персоналу, часть работникам, часть девушкам, часть рекламщикам и большую часть забрали себе рестлеры и мы с судьей. Когда я пришел, Синфу уже заканчивал подсчеты, оставалось только проверить, что я и сделал. «Все-таки доверяй, но проверяй». Разобравшись с делами, а вернее по привычке скинув все на своего заместителя, я поспешил вернуться к празднику, чтобы забрать сестренку домой. И уже на подходе до меня донесся ее громкий возглас. «Пиво чемпиону!» — громко кричала Тов, перебивая шум толпы. «Пиво мне, пиво!» «Госпожа Тов, я не уверена, что это разумно», — замялась в смятении одна из девушек, что разносила пиво, пока все собравшиеся с легким интересом наблюдали за случившимся представлением. «Пиво», — потребовала Тов, грубо ткнув пустой кружкой в женщину. «Но вы же еще ребенок». «Плевать, наливай пиво». «Что я говорил об алкоголе?» Подойдя к сестренке со спины, я аккуратно переместил ее с бочки к себе на ручки, заставив пискнуть от неожиданности. «Ха!» — возмущенно фыркнула Тов. «Испортил все веселье. Я только хотела чуть-чуть попробовать, узнать на вкус, и все». «Не оправдывайся», — с разочарованием ответил ей, — «пока твоя макушка не дорастет до моего плеча, никакого пива», — твердым голосом заявил сестре, опустив на землю. «Это для твоего же блага. Мне не хочется иметь в родственниках сестру-алкоголичку, тиран. У-у-у». Притворно поворчав, девочка пригрозила пустой кружкой. «Придет время, и я попробую это пойло. Ты не будешь вечно нянчиться со мной, как утка-черепаха-наседка». «Конечно, но может, мы уже пойдем?» — спросил у сестры, указав на выход. «Ночь так-то не вечно, а мы ведь хотели потренироваться». «Точно», — воодушевленно воскликнула Тов. «Пошли скорей, хочу выбить из тебя все дерьмо». Не скучайте тут без нас, пока-пока, и не дожидаясь прощальных слов от друзей, девочка поспешно выбежала из помещения. Попрощавшись за нас двоих, я последовал за сестрой. В спину прозвучали пожелания удачи. Многие с сочувствием похлопывали по спине, желая успешно пережить грядущую взбучку. Рука у сестры тяжелая, но я как-то уже привык. Все-таки для нее я не только старший брат, но и самый первый ученик. Пройдясь по лабиринту подземелий, мы несколько раз использовали магию земли. Без способности покорять землю использовать местные двери попросту невозможно. Подобное служило хорошей защитой, особенно если дверь никак не отличалась от стены. Далеко не у всех имелась сейсмочувствительность, как у моей сестренки или же у меня. Абсолютное большинство магов даже не задумывались слушать землю, а научиться подобному навыку крайне тяжело. Не все даже подозревают о его существовании. Выйдя из подземного лабиринта, я оказался на свежем воздухе у подножья горы. Тов стояла рядом с выходом. Оторвавшись вначале, девочка не горела желанием общаться. С ней так всегда. Каждый раз, возвращаясь домой, сестренка начинала хандрить. Ах, вздохнув полной грудью, я с удовольствием потянул руки к ночному небу. Свежий воздух особенно прекрасен после тяжелой работы. Тяжелой работы? Усмехнулась девочка. Ты ходил по трибунам и толкал бухло. Когда это ты успел устать? Я зарабатывал, Тов. Это всегда сложно. Да-да, охотно верю, махнула рукой сестренка, сделав шаг от меня, но после обернулась. На наше место? Куда же еще? Обменявшись улыбками, мы поняли друг друга с полуслова. Тов топнула ножкой, прыгнула на месте и, твердо приземлившись на ноги, покорила почву, создав земляную волну под собой. Волна не стояла на месте и тут же поплыла по холмистому полю с весьма приличной скоростью, унося от меня сестру. Повторив ее действие, я создал под собой уже свою волну и поплыл следом. Все было сделано рефлекторно и без лишней мысли. Ушло уйма времени, чтобы добиться такого мастерства в покорении земли, однако теперь я способен и не на такие фокусы. И пока глаза наблюдали маячащую впереди спину Тов, разум занялся размышлениями о прошлом. Как же быстро пролетает время, казалось бы, еще совсем недавно я только-только осознал себя в качестве попаданца-перерожденца, а теперь уже почти совершеннолетний юноша, да и к тому же мастер магии земли. Как же быстро пролетели эти 10 лет, ровно столько времени тому назад я и осознал себя. Мне тогда было около 5. Как так получилось, я и сам не знал. Все началось со странных сновидений. Снилась прошлая жизнь. Где-то за полгода-год чудных снов я и перестал считать себя сыном семьи Бифонгов, осознав и полностью приняв прошлую жизнь. Последнюю точку в этом вопросе поставило воспоминание когда-то увиденного сериала «Аватар. Легенда об Анге». Тот самый, где 4 народа жили в мире, пока народ огня не развязал войну. Я оказался в мире аниме сериала, и пускай это было немного странно, но со временем я просто смирился со всем происходящим. Окружающий мир был схож с прошлым, но в то же время имел огромное количество разительных отличий. В некоторых фундаментальных вещах два мира одинаковы. Вода мокрая, металл твердый, дерево горит, а гравитация тянет вниз. Однако отличия имелось намного больше, и эти отличия могли скрываться в самых мельчайших деталях. В мире имелась своя уникальная фауна растений, животных, грибов, птиц и всего остального. На дворе стоял закат феодальной эпохи с десятками царей и феодалов и одним императором, власть которого существует только на словах и бумаге. И вишенкой на торте являлись покорители стихии, огня, воды, земли и ветра. Хотя покорителей ветра истребили около 100 лет тому назад. И вот эти вот покорители, также известные как маги стихии, активно участвовали в быту политики и войнах. Осознав нового себя, я невольно потерял детский взгляд на мир. К счастью, родители часто были заняты своими делами и работой, поэтому на изменения они не обратили внимания. Как-то не получилось у нас образовать крепких семейных связей. Большую часть времени я проводил со слугами и мало контактировал с новыми родственниками, за исключением сестры. С ней я мог позволить себе побыть ребенком и подурачиться. Увы, слепота – это слишком серьезное ограничение. Наш список развлечений оказался краток. В основном я читал Тов различные книжки, а она с удовольствием слушала и засыпала. Будучи жителем информационной эпохи, я часто испытывал информационный голод, из-за чего любил много читать. Впоследствии зрение ухудшилось, а я оказался вынужден носить уродливые очки. Впрочем, это мелочь. Получив опыт прошлой жизни, я не терял время попусту и посвятил всего себя учебе. Обладая карманными деньгами богатых родителей, Я без проблем заимел лучшее образование из всех возможных, и, к сожалению, это образование оставляло желать лучшего. Местные люди еще до многого не дошли и не изобрели. Я бы мог попытаться стать гениальным изобретателем, но в прошлом мире прогресс достиг таких высот, что обыватели и сами не знали, как работает то же электричество, интернет и масса других мелочей 21 века. Поэтому у меня не получилось стать новатором. Впрочем, я и не пытался. Слишком много усилий и знаний требовалось для создания того же радио. И в этот раз у меня не было под рукой интернета с ответами на любые вопросы. Детство пронеслось мимолетно. Все, что я помнил о своем детстве, так это гнев из-за пропажи сестры. Момент, когда я разозлился и впервые использовал магию Земли, навсегда сохранился в моей памяти. И злиться было на что, то в слишком подозрительно потерялось. Слишком. К счастью, спустя пару дней она вернулась вся грязная, в изорванной одежде, но целая и невредимая, за исключением многочисленных ссадин и ушибов. Однако осадочек после случившегося остался навсегда. После подозрительной пропажи сестренки я начал замечать странности. Со временем этих странностей становилось только больше. Не желая гадать и угадывать, я попросту подошел и спросил, не приобрела ли она альтернативу слепым глазам. И Тоф рассказала о своем даре слушать землю с помощью ступней и ног. Девочка обрадовалась моей наблюдательности, но долгое время грустила из-за слепоты родителей. Впоследствии я напросился в ученики. То было трудное, но жизненно необходимое время, полное испытаний и различных невзгод, которые из необходимости мне пришлось преодолеть. Однако, я ни о чем не жалел, иных способов заполучить силу попросту не имелось. И теперь, спустя столько времени, я точно могу заявить, что оно того стоило. Со временем что-то все больше и больше набирались опыта в магии Земли, и мне пришла идея организовать подпольные бои магов. Этим действием я заполучил немного денег и очень много спарринг-партнеров для практики в магии. Первое время было тяжело, но не отступая от цели, я добился большого успеха. Вот как-то так и пронеслись эти 10 лет. Конечно, имелось место для неудач, ссор, маленьких успехов и радости, в целом ничего особенного. И вот, закончив вспоминать о прошлом, мой разум начал думать о будущем. Впереди маячил брак по расчету. Я уже обсуждал это с отцом. С учетом эпохи и местных нравов, у меня совершенно нет шансов жениться по любви, как, собственно, и у Тоф. Если, конечно, мы захотим оставаться дома и жить обычную жизнь зажиточных вельмож. В подобное верится с трудом. Не будь сестры, я бы уже давно высказал все, что думаю, отцу, и в худшем случае попросту ушел путешествовать по миру в гордом одиночестве и с парой грошей в кармане. Но Тоф, ей жалко оставлять родителей, но признаваться она не хочет. И с этим нужно что-то делать, задумчиво повторил про себя мысль. Нельзя прожить всю жизнь во лжи. Однако сама Тоф не. Почувствовав, как Тоф остановилась, я оборвал мысль, вынужденный сосредоточиться на магии, чтобы не упасть лицом в землю. Усмирив земляную волну, я превратил ее в обычный холмик, после чего спрыгнул по инерции на песчаный пляж посреди поля. Это и было наше особое место для тренировок. «Чан, что-то случилось?» – тихо спросила сестра. «Ты какой-то чересчур задумчивый. С чего ты взяла?» Изогнув бровь, я с вопросом посмотрел на сестренку. «Я же вижу», – усмехнулась Тоф, указав на глаза. «Очень смешно. Я серьезно», – девочка надулась. «Ты забыл? Я чувствую, как ты дышишь и как бьется твое сердце. Сегодняшним вечером ты очень задумчив. И когда ты научилась чувствовать эмоциональное состояние людей?» Я с сомнением оглядел сестру, не особо веря в сказанное. «Вчера», — с абсолютно невозмутимым видом ответила эта сестра. «Ясно», — только и ответил ей, сдерживая так и рвущийся наружу нервный смешок. «Да ты права. Я вспоминал прошлое и задумался над будущим», — с тяжелым вздохом поведал сестре о причинах своего состояния. «Ау», — прозвучал растерянный ответ сестренки. «Вот как. Чувствую, тебя тоже гложет эта тема». Сев на землю, я решил немного поговорить, раз уж драться она не спешила. «Я не знаю», — Тоф по-детски заерзала ножкой по песку. «Не хочу вновь поднимать эту тему. Тоф, время пролетит быстро. Оглянуться не успеешь, как станешь совершеннолетней красавицей. Родители наверняка попытаются выдать тебя замуж за какого-нибудь состоятельного человека. Фи». Девочка мигом сморщила лицо, демонстративно показав свое отношение к подобному предложению. «Знаю, тебе не нравится, однако нельзя прожить всю жизнь в обмане. Родители постоянно работают и не замечают твоих особенностей, но те же слуги уже давно о чем-то догадались. Они не слепые, Тоф. «Что ты хочешь сказать?» – резко воскликнул ребенок. «Хочешь, чтобы я рассказал родителям о турнире, о себе, о чем-то еще?» Задетая за живое, она повысила голос. «Верно, Тоф, если родители любят тебя, они примут тебя любой, будь ты беззащитной девочкой или же сильнейшим магом Земли». Улыбнувшись, я твердо высказал свою позицию. «Сильнейший маг Земли», – задумчиво повторила Тоф, пробуя сей громкий титул на вкус. «Знаешь, Чан», сестра поднялась и пошла вперед к центру песчаного пляжа. «Что такое? Время надрать твою задницу. Защищайся». Покорив землю, маленькая девочка швырнула в мою сторону огромный валун. Я едва успел подняться на ноги и разрушить его, но подобное оказалось лишь дружеским приветствием. Бой начался внезапно. Тоф атаковала беспощадно. Каждую секунду мне приходилось отбиваться от камней. Вот я хлопнул по земле. Передо мной выросла стена, об которую разбился мелкий щебень. Следом глаза заметили летящий с неба валун. Вскинув руки, я обратил его в каменную пыль, и в следующее мгновение мир вокруг меня пошел кругом. Не успел я оглянуться, как моя оборона оказалась позади. Тоф попросту прокрутила кусок земли, развернув меня спиной к себе. Только чудом мне удалось заблокировать атаку. Драка продолжилась. Сердце забилось с бешеной скоростью, а все мысли исчезли, уступив азарту. Тоф вновь и вновь атаковала, вынуждая защищаться. Пыль осела на очках, мешая видеть. Благо, я на достаточном уровне владел сейсмочувствительностью и не столь сильно полагался на слабое зрение. Тем временем наш бой и не думал заканчиваться. Земля тряслась, а сталкивающиеся валуны порождали звук, похожий на гром. «Тоф!» — крикнул я разошедшейся сестренке. «Не пора ли прекратить? Бились мы уже немало времени, отчего я стал испытывать усталость и сильное напряжение в мышцах спины. Хочешь остановиться, Галька?» — усмехнулась девочка. «Тогда победи меня. Я не хочу тебе навредить. Ты моя сестра». Не желая расстраивать сестру, я хотел свести все к ничьей, однако для Тоф такого понятия не существовало в природе. «А я хочу выбить из тебя все дерьмо», — продолжала буйствовать сестренка. «Стой на месте и дай себя похоронить под грудой камней, глупый братец», — крикнула в ответ девочка, не переставая закидывать меня каменными снарядами. «Пора закончить этот беспредел», — холодно подметил разум, и мои ноги согнулись. Прыгнув, я покорил небольшие кусочки земли под ногами, заставив их поддерживать мое тело в воздухе. Это было похоже на полет, но им не являлось. Технику придумал самолично, устав от сестренки с ее дрочливыми нападками. «Чан», — с беспокойством молвила Тоф, полностью потеряв меня из виду. «Где ты, Чан?» Ее голос наполнился ужасом. «Я здесь, Тоф, в воздухе». «Ты летаешь?» — изумилась девочка. «Не совсем. Маги земли могут поднять в воздух камни, я же просто поднял себя вместе с ними. Трюк простой, но удивительно требовательный к концентрации. Ах ты хрен моржовый, рыбкин хуй, я тебя не вижу. Спускайся, ты это специально придумал против меня. У-у-у». Выругавшись, Тоф принялась грозно топать ножками, порождая небольшое землетрясение с каждым ударом ступни о землю. «Не выражайся». Схватив за шиворот, я резко поднял сестренку в воздух, сделав ее почти полностью беспомощной и слепой. «Пусти, пусти», — возмущалась Тоф, тщетно пытаясь вырваться из схватки. «Я победил», — твердым голосом я огласил победу. «Да и хрен с тобой, братишка, я признаю поражение», — с огромной досадой выдавила из себя Тоф. «Это было сложно?» «Нет», — с недовольством буркнула девочка, но после продолжила более мягким тоном. «Мне даже стало чуть-чуть легче. Проиграть своему ученику не так уж и стыдно. Теперь ты сильнейший маг земли, до поры до времени». По словам сестренки, становилось прекрасно понятно, что она во что бы то ни стало постарается забрать обратно этот помпезный титул. «Оставь титул с поясом себе, мне они ни к чему. Эй, это великий титул и великолепный пояс. Прояви уважение к чужому труду. Я создал ринг, на котором ты заработала этот титул», — напомнил сестре о небольшом факте. «Ой, забыла, хи-хи-хи». Прикрыв рот ладошкой, Тоф засмеялась. «Тоф, я знаю, что для тебя это все очень много значит, но скоро рассвет. Идем домой, у нас будет время обсудить все по дороге». В ответ раздалось недовольное ворчание ребенка. «Хорошо, по дороге я расскажу тебе, как противостоять противникам, что умеют летать и как лучше использовать покорение земли. До чего я дожила, яйцо учит утка носиху», — возмущенно смиренным тоном ответила Тоф, после чего добавила: «Ладно, пошли». Чмокнув в щечку любимую сестренку, я с нежностью опустил ее на землю, после чего протер испачканные каменной пылью очки, и мы отправились домой. По дороге Тов поинтересовалась моими словами о том, как противостоять летающим противникам. Мелкая ягоза поймала меня на слове. Пришлось поведать сестренке о своих мыслях о ее сейсмочувствительности и том, как лучше пользоваться столь ценным даром. Моя сестра могла чувствовать противников на огромном расстоянии, и ей следовало сражаться на максимальной дистанции. Следовательно, Тов необходимо учиться атаковать на больших и очень больших расстояниях. Все это я и поведал ей по пути домой. «Ясно», — задумчиво ответила сестра после моего рассказа, — «твои слова звучат разумно, но не хочешь ли ты подобным образом обезопасить меня, и это тоже, но в целом я думаю, что это лучшая тактика сражения для кого-то с твоими возможностями. А что же до летающих противников? Завеса пыли и глухая оборона. Летать вечно невозможно. Подобный прием, как и все другие, напрягает мышцы покорителя. Твой враг будет вынужден либо приземлиться, либо отступить. Ясно, я учту твои советы, ученик, а до тех пор с гордостью называй себя величайшим магом Земли. Чан Би Фонг, величайший маг Земли. Тов, и никаких пререканий. В бою со мной ты даже не использовал ту горячую херню. Я никогда не буду использовать свой дар в дружеском спарринге с тобой. И пожалуйста, давай закроем эту тему. Пошли домой, бонус арт. Глава 3. Сестренка повзрослела. Глава 3. Сестренка повзрослела. Луна уступила небо солнцу, а мое утро началось с водных процедур. Холодная вода – прекрасный способ взбодриться после нескольких часов сна. Увы, поспать подольше не получилось. Большую часть времени я провел с сестрой, тренируя покорение земли и просто гуляя под звездным небом. Встав с кровати и навестив уборную, я незамедлительно направился в ванную комнату. И пока ноги несли меня к бодрящей воде, встреченные по пути слуги с уважением кланялись все как один, говоря: «Доброе утро, юный господин». Особняк, в котором проживала моя семья, поражал своими просторами. Чтобы добраться от спальни до ванных комнат, потребовалось некоторое время. И у самого входа моим глазам предстала очередная служанка. Обменявшись приветствиями, я поинтересовался, что же она тут делает. «Господин, ваша сестра отказалась принимать мою помощь и выгнала из ванной», — жалобным тоном поведала о своей проблеме женщина. «Тов опять капризничает», — догадался я, усмехнувшись от растерянно-сердитого вида служанки. «Юная госпожа желает самостоятельности, но ее недуг сильно ограничивает возможности», — смиренным тоном ответила женщина, бросив взгляд полной жалости на дверь ванной. «Слепота – это очень страшный приговор для человека. Из-за наличия слепоты все слуги с жалостью относились к Тов, вследствие чего она частенько сердилась, но держала все в себе, нося маску беспомощной и беззащитной девочки. И только наедине со мной, вдали от родного дома, сестра могла позволить себе вольность ходить без надоевшей маски. Подобные глотки свободы были лучшими моментами в ее жизни, вернее, в нашей жизни. В конце концов, все мы носим маски, живя в обществе. У меня это выражено в меньшей мере, а вот у сестры да. Можешь быть свободна до завтрака. Я помогу Тов вместо тебя», — заявил служанке, направившись к двери в одну из ванных комнат. «Вы?» — удивленно воскликнула женщина, пройдясь по мне цепко подозрительным взглядом. «Но вам нель. Хочешь что-то сказать?» Обернувшись, я свысока придавил взглядом женщину, напомнив, кто в доме хозяин, а кто слуга. Благо, разница в росте позволяла. «Нет, ничего», — тут же поправила себя служанка. «Простите за лишние слова, я просто беспокоюсь за безопасность юной госпожи». Поклонившись, женщина всем видом продемонстрировала раскаяние за свои грязные мысли. «Иди, займи себя чем-нибудь на ближайшие полчаса. Со мной, Тов, в абсолютной безопасности, можешь не сомневаться», — ответив строгим и недовольным голосом, я заставил женщину скрыться с глаз. «Да чего же наглая дрянь посмела думать, что я могу навредить родной сестре? Возможно, стоит уволить личную служанку Тов? Впрочем, не стоит горячиться. Все-таки она беспокоилась за мою сестру». Проводив прислугу недовольным взглядом, я зашел в ванную в смешанных чувствах. Помещение было большим, под стать всему особняку. Большие ванны походили на маленькие бассейны. Широкие просторы, уложены дорогой плиткой. Свободные пространства украшала цветущая растительность, тем самым создавая особый антураж природы и приятный запах цветов. Одним словом, все выглядело красиво, но в то же время зажиточно и излишне богато, как и все остальное в особняке родителей. «Брат», — из воды показалась черная макушка. «Я здесь, Тов», — по привычке подал голос, хотя прекрасно знал, что сестра заметила мое приближение задолго до того, как я вошел в ванну. Что-то случилось. Ничего, все в порядке, буркнула в ответ сестренка, обхватив руками согнутые ноги и положив голову на коленки. Я вполне могу помыться и самостоятельно, я знаю, но ведь проблема не в этом. Расскажи, что случилось, но вместо слов от сестры донеслось недовольное бурчание, похожее на бульканье воды. Ладно, я сам обо всем догадаюсь. Вчера, я слышал, как ты разговаривала с отцом, а сегодня ни с того ни с сего стала такой капризной. Подойдя к сидящей в воде сестренке и присев, я мог наблюдать, как она опустилась ниже под воду и с недовольством булькала. Тоф, вы разговаривали о помолвке? Девочка опустила взгляд, а после и вовсе отвернулась. Ясно, это случилось раньше, чем я предполагал, но ничего страшного. Ты, можно сказать, выросла, усмехнувшись, я озвучил очевиднейший факт. Время всегда идет только вперед. С того момента, как Тоф впервые забрала себе чемпионский пояс, прошло чуть больше половины десятилетия. Ныне она почти совершеннолетняя. И вынужден признать, моя сестра уже не являлась ребенком. Можно сказать, она уже как год вошла в поздний подростковый возраст. Только вот с учетом нынешней эпохи и нравов, Тоф – это почти полноценная взрослая женщина, пускай юная, но все равно женщина, а женщине положен мужчина. И выросшая грудь с подтянутой попкой тому ярчайшие доказательства. «Правда?» – с удивлением спросила сестра, наконец-то переключившись и перестав хандрить по пустякам. «Да», – кивнул, – «чуть-чуть подросла, теперь твоя макушка может достать до моего локтя, если подпрыгнешь. Да иди ты!» Терпеть подобного Тоф не стала и мигом плеснула в меня водой. «Эй!» – понарошку возмутился я, – «не плескайся!» «Или что?» – с вызовом бросила сестра в очередной раз плеснув водой. «А вот что!» – не став игнорировать вызов, я ответил сестре тем же приемом. Поддавшись моменту, мы позволили детям внутри нас выйти наружу и показать себя во всей красе. Битва в ванне началась спонтанно. С улыбкой на устах мы плескались водой, пока мой ночной халат не промок до последней нитки, а от хандрытов не осталось и следа. Подобная глупость легко сняла депрессивное настроение от прошлой темы, и наигравшись, мы остались довольно небольшим дурачеством. «Ты весь промок», — подметила сестра, перестав дурачиться. «Помоешься вместе со мной? В ванне достаточно просторно». Ам, от подобного предложения я аж растерялся и невольно вновь прошелся взглядом по ее уже совсем не детской фигуре. «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему?» С поистине детским непониманием спросила девочка, вернее давно уже не девочка, а полноценная девушка. Задав вопрос, то встала и повернулась ко мне лицом, тем самым продемонстрировав всю красоту юной девы. «Арт, Тоф Бифонг», стало как-то неловко. Как же сложно воспринимать ее как взрослую личность, когда в воспоминаниях свежи картины не столь далекого детства, а ведь я фактически вырастил эту мелкую бесстыдницу. Да и сама Тоф не делает ситуацию лучше. Слепая как-никак, забегали мысли, пока я всеми силами старался смотреть в молочно-белые глаза и не опускать взгляд ниже. Получалось с трудом. Сестра выросла настоящей красавицей с воистину притягательно утонченной фигурой. Прокашлившись, я заговорил: «Тоф, я мужчина, а ты, можно сказать, уже женщина. В обществе мужчинам и женщинам принято мыться раздельно, чтобы не провоцировать некоторые процессы в теле. В общем, неприлично это, как ходить без одежды». Ответ получился несколько неловким. Непонимание сестренки лишь ухудшало ситуацию. Тоф смотрела прямо на меня, словно бы нарочно демонстрируя все свои прелести. И как в такой ситуации оставаться спокойным? Скользящие по молодому телу капли воды так и привлекали внимание, сбивая с мысли. Еще и эта неловкость. Не я это все должен объяснять. Родители, не я. Мы же мылись вместе. Вспомнила девушка, сощурившись и с обвинением ткнув пальцем в мою сторону. Мы были детьми, незамедлительно ответил ей, наконец-то догадавшись отвернуться. Детям многое прощают, но сейчас... «Ты фактически взрослая девушка, можно сказать, женщина, а у взрослых совсем другие правила. Ты говоришь о каких-то глупостях, и тут мое грешное тело дало о себе знать. Чан, твое сердце внезапно забилось быстрее», — удивилась Тоф, пока я сгорал от стыда. Кровь стала собираться где-то между ног, прямо как у папы, когда он проводил ночь с мамой. «Ох уж эти твои всевидящие пятки», — буркнул в ответ, ощущая большую неловкость. «Братик, а откуда берутся дети?» С явной насмешкой спросила Тоф, почувствовав момент моей слабости. «Думаю, ты это давно знаешь сама», — бросил я, не желая продолжать новую тему и испытывая от всего происходящего огромную неловкость. «Ну-у-у, братик, продолжала Тоф, явно наслаждаясь ситуацией. Тоф, понизив тон, я обратился к сестре со всей серьезностью. Я рад, что мне удалось поднять тебе настроение, но давай вернемся к делу. Как скоро тебя будут знакомить с женихом? Через неделю, с тяжелым вздохом призналась девочка, сев обратно в воду. Ее игривое настроение в то же мгновение исчезло без следа. Увидев такую реакцию любимой сестренки, я задал один единственный вопрос. «Значит, сегодня?» «Что?» – моргнула в растерянности она. «Ну, мы сбежим от родителей сегодня?» – спокойным тоном спросил я. «Или тебе потребуется больше времени для сбора вещей?» «Чан, все мои вещи поместятся в маленькую сумку и...» «Я не хочу расстраивать родителей», – грустным тоном добавила Тоф. «Но и замуж ты не хочешь, и жить беспомощной аристократкой тоже. Ты воин, Тоф, ты сильный воин. Приключения, свобода и драки куда ближе твоей натуре, нежели все...» Я обвел взглядом окружающие нас просторы, все это богатство. Отец не единожды заводил тему брака. Раньше мне удавалось уходить от темы, благо я вполне неплохо помогаю ему с бизнесом, но неделю назад он поставил меня перед фактом свадьбы. Представляешь, меня уже обвенчали с какой-то аристократкой из Басингсе. И что ты решил? С беспокойством пробормотала Тоф, опасаясь худшего. Как видишь, я не в восторге от подобного. Думал, как лучше сказать, но для себя я все уже решил. Уйду из родительского дома, все уже готово. Деньги, одежда, припасы, даже мои друзья по бизнесу в курсе моего ухода. Ты оставляешь меня? Растерялась сестренка. Не хотелось бы, я же вижу, как ты несчастна в этом безумно большом и богатом доме. Однако, только ты сможешь освободить себя от подобного несчастья. Я могу лишь указать путь. Можешь пойти со мной и повидать наш многогранный и обширный мир, или же всю жизнь прожить во лжи. Выбор с его последствиями зависит только от тебя. Со всей серьезностью заявил я сестре, устав от намеков с полумерами. Если Тоф не решится уйти со мной сейчас, значит, она никогда не сделает этого. И пускай я люблю сестру, но подобная строгость жизненно необходима для ее же блага. Ясно, Амма твоя жена, ты ее уже видел? Не зная, как продолжить и что сказать, Тоф неуклюже постаралась перевести тему. Да, и как она тебе? Саблезубый бегемот, честно ответил ей, поморщившись от неприятных воспоминаний. Сам я не виделся с сей дамой лично, но присланный портрет художника прекрасно передал всю красоту женщины. И этой красоты оказалось так много, что я, не думая, решил сбежать куда подальше от всей этой аристократической мути. Настолько страшная, удивилась Тоф, настолько жирная. Может быть, папа хочет внуков, озвучила сестра догадку. Поэтому он так сильно давит с браком в последнее время. Пф. На этих словах я не сдержал смешка. Пусть сам делает детей, мне же слишком рано. Не готов я к такой ответственности. Чан, я уверена, ты бы стал прекрасным отцом, заявила сестра, заставив вновь почувствовать неловкость. И в этот момент мы услышали громкий стук в дверь. Молодой господин, юная госпожа, ваши родители приказали позвать вас на завтрак. Раздался знакомый голос личной служанки Тоф. Мы услышали, громким голосом я дал ответ прислуге, после чего повернулся обратно к сестре. В общем, сегодняшним вечером поговорим обо всем этом. Хорошо, договорились, улыбнулась Тоф. Эх, так и не вышло помыться, с некой тоской я пощупал край мокрого халата. В таком виде точно нельзя идти на завтрак. Так давай пойду я, а ты по-быстрому закончишь тут совсем, мне найдется что соврать родителям. Спасибо. Бонус арт. Тоф Бифонг. Глава 4. Отцы и дети. Глава 4. Отцы и дети. Как и было обговорено, ближайшим вечером мы с Тоф тайком покинули родной дом, чтобы прогуляться под луной. Этой ночью ни у одного из нас не было настроения для тренировок или же дурачества. Вопрос брака встал как никогда остро. Именно брак являлся самым большим минусом в жизни аристократа. Мало кто из благородных кровей может позволить себе брак по любви. Сливки общества не принимают к себе кого попало. Чтобы с тобой считались, за твоей спиной должно стоять что-то внушительное. Состояние, армия, личная сила, что-то, с чем придется считаться. В нынешней эпохе брак являлся самым универсальным и надежным средством для скрепления союзов и различного рода сделок. Влиятельные люди любят родниться с такими же влиятельными людьми. Заключив брак и получив потомков, конкуренты по бизнесу или даже заклятые враги уже не так охотно вспоминают прошлые обиды. Подобные практики широко распространены в мире, и сделать с этим ничего нельзя. Во всяком случае, с нашими возможностями и положением, люди жили так тысячелетиями. Наше недовольство и иное мнение воспримут просто как детскую глупость. Всю ночь мы провели за обсуждением этого вопроса, и настояв на своем, я таки уговорил сестру на небольшую авантюру, финалом которой будет ее признание родителям. Придумав простенький план, мы сходу взялись за его реализацию, и первым пунктом необходимо заманить отца на турнир магов земли, который пришлось организовывать в спешном порядке. Отец, постучавшись, я открыл дверь в рабочий кабинет отца. Кабинет представлял собой достаточно просторное помещение с тремя окнами и дорогой мебелью. Интерьер сделан в изысканно стогом стиле. На полу находился ковер из шерсти редкого зверя, на потолке большая золотистая люстра, по углам горшки с цветами и в центре всего этого рабочий стол отца, что как обычно был наполнен стопками различных бумаг. То были отчеты и справки по бизнесу, а также выручки и другим мелочам. В этот момент Лай Би Фонг сидел за столом, работая с бумагами. Его черные волосы были собраны на затылке в одну из причесок аристократов. Из одежды дорогие одеяния зелено-белых цветов. На голове чудная шляпка, а на чисто выбритом лице абсурдно глупые и ужасно длинные усики. Лай Би Фонг, Чан, с удивлением молвил Лай Би Фонг, оторвав взгляд от бумаг. Случилось что-то важное? Я что, не могу навестить родного отца просто по мимолетному желанию? С усмешкой переспросил я, ощущая некую неприязнь при разговоре. Папаня всегда сердился, когда его отвлекали от работы, а работал он много, слишком много, по моему мнению. Из-за столь частой работы у нашей семьи всегда имелось много денег, и в то же время, мы с Тов крайне редко проводили время с отцом. Однако корни моей неприязни росли в совсем другом месте. Мы уже не раз поднимали эту тему, снисходительно ответил Лай Би Фонг, быстро уловив, куда я клоню. Хорошо, буду краток, подойдя к специальному креслу для гостей, что находилось прямо напротив кресла отца, я облокотился на него и продолжил. Мы так мало времени проводим вместе, что я решил пригласить тебя на одно мероприятие. Турнир магов земли. Он проводится через пару дней на арене жареных гвоздей, что вблизи нашего города. Ты приглашаешь меня смотреть, как мужичье сражается на арене под овацией толпы? Мое предложение в высшей степени изумило отца. Именно. Варварство, мужчина скривился в отвращении. Да и еще название. Что за глупец придумал столь мне даже затруднительно охарактеризовать подобное словосочетание? Обидно так-то, сердце пропустило укол боли, несмотря на шуточное название я им очень гордился, но сдержав чувство остался хладнокровен. Помня о цели, я не позволил дрогнуть ни одному мускулу на своем лице. Нельзя судить о том, чего никогда не видел. Именно этому ты меня и учил, соврал я, прекрасно зная, что отец мало что помнит о нашем совместном времяпровождении. «Разве?» – изогнул бровь мужчина. «Да», – кивнул я. «Давай сходим, проведем время вместе, а то я тебя только во время приема пищи и вижу». «Ладно, я посмотрю в свой график». Отец взял одну из книг на рабочем столе, раскрыл, с линцой полистал страницы, после чего продолжил. «У меня имеется свободное окно через 3 месяца». Какой ужас, и это он говорит родному сыну. Но несмотря на внутреннее негодование, внешне я остался совершенно спокоен. Как-то уже привык к тому, что папаня заинтересован работой намного больше, нежели собственной семьей. «Пап, мы же одни из самых богатых людей в мире», с тяжелым вздохом я напомнил ему простую истину. «Неужели ты не можешь позволить себе даже один день отдыха и провести время со своим сыном? Именно благодаря усердной работе, мы по-прежнему остаемся одними из самых богатых людей в мире», спокойно ответил отец, а после добавил, «и все вынуждены с нами считаться. Это уже какой-то комплекс». Чем дольше я разговаривал с отцом, тем больше становилось мое разочарование. Признаться честно, мы никогда не ладили, и после одного случая я и вовсе перестал пытаться как-либо наладить контакт. «Зачем нам все деньги мира, что ты так старательно хочешь заработать?» С иронией поинтересовался я, тяжело вздохнув. «Все ради семьи и наследия, твоего, между прочим, наследия», твердо ответил Лай Би Фонг. «Как же с ним сложно, но нельзя отступать. Все, что я сейчас делаю, я делаю ради благополучия Тов. Пап, я уже давно не ребенок, и очень скоро мы станем видеться еще реже. Я уйду из дома и буду строить свою жизнь в Басингсе, развивать бизнес, зарабатывать деньги и, конечно же, делать детей. Попрошу без вульгарности», с укором сказал мне отец. «Пап, давай сходим, сделаем что-то вместе, хотя бы на прощание, Я продолжил напирать, уже не сильно веря в успех, и, видимо, что-то отразилось в моем голосе, поскольку следующие слова отца меня удивили. «Ладно, я услышал твою позицию, и в честь твоей будущей свадьбы, я согласен на предложение, пускай и считаю его странным, но твои слова мудры. Ты вырос», — голос отца дрогнул от эмоций, — «стал мужчиной. Это случилось так быстро, но хватит сантиментов. Какого числа проходит этот варварский турнир?» Уговорив отца, я с томлением дожидался начала турнира. Все было сделано наспех, но вполне на достойном уровне. За последние годы мои схемы по организации подпольных боев полностью отточились и прошли проверку временем. Организация внеочередного турнира не потребовала большого труда и особого внимания с моей стороны. Утром дня X, так мы с Тоф решили назвать день самого важного в ее жизни турнира, мы с сестрой встретились, обсудили план, после чего спокойно продолжили его реализацию. В сестре я был уверен, ей ничего не стоит сбежать из дома, не подняв шума, а вот мне досталась самая сложная часть, связанная с отцом. После полудня наш план пришел в действие, и мы с папаней отправились на арену жареных гвоздей. Первые места, почему их никто не занимает, — поинтересовался Лара, когда мы искали свои места, ходя по трибунам. «Понятия не имею», — отмахнулся я. «Людей на турнир пришло немало, но самые близкие к арене места, как обычно, пустовали. Именно там находились наши VIP-места. Пришли, сели, стали ждать начала представления. Ведомый любопытством, отец часто оглядывался и довольно быстро отыскал глазами своих знакомых. Я удивлен увидеть здесь некоторых партнеров по бизнесу», — с удивлением сказал Лара, перестав оглядываться по сторонам, да плотнее закутавшись в капюшон. Беспокоясь за престиж семьи, отец пришел на турнир инкогнито, да и меня заставил спрятать лицо по тем же причинам. Никогда не думал, что встретишь коллег по бизнесу в таком месте. «Да», — с неприязнью ответил мужчина. «Людям нашего положения не место в таких местах. Видимо, они считают иначе». Теперь я уже и не скрывал насмешки. «Посмотри, они даже не скрывают своих лиц». «Не смотри на них», — зашипел Лара. «Не хочу, чтобы кто-то узнал о нашем присутствии. Это породит лишние слухи, что сильно ударит по бизнесу». Продолжать спор я не стал и просто вернулся к ожиданию представления. Ждать пришлось недолго. Вскоре на арене появился знакомый судья. Был объявлен первый бой, на арену поднялись бойцы, и под громкий возглас толпы начался первый раунд. Все шло прекрасно. Бойцы яростно сражались на арене, пока люди не менее яростно вопили с трибун. Батя начал потихоньку втягиваться в этот процесс, более за одного из бойцов. Он, как и большинство зрителей, поддерживал глыбу.